Глава 26. Ее императорское величество. Утро началось так же, как и обычно в последнее время, с взгляда на пустующую половину постели. Яна уже много раз представляла себе встречу с несостоявшимся мужем, как она будет смотреть, как будет вести себя с ним, что скажет. Она устроит ему такой теплый и ласковый прием, что он надолго его запомнит. «Если он еще жив», — мелькнула паническая мысль. «Если он еще жив». Затем она вспомнила их встречу после его поездки на север, свою холодность, которая едва не обернулась разрывом. Да, она была уверена. Все, что о нем говорят, правда. Но все же следовало дать ему шанс объясниться. Потом была поездка на побережье, когда она молила всех известных ей богов, чтобы он еще не успел уехать. И она вздрогнула, зябко передернув плечами, вспоминая, как тогда волновалась. Яна спустила ноги с постели, осторожно поставив их на пол. Обвела взглядом огромную спальню и рассмеялась, вспомнив, как он в ней заблудился. Заблудился в спальне! Какой же у него тогда был озадаченный голос! Яна схватилась за живот, в котором росла новая жизнь, напомнившая о себе очередным толчком. Живот был огромным. Доктора, слушавшие его через свои трубки, озадаченно крякали и сообщали, что вполне возможно, у ее величества будут близнецы. И где он пропадает, этот негодяй, сейчас, когда особенно нужен? Настроение опять испортилось, и она коротко звякнула в колокольчик, призывая служанок. Сейчас их налетит целая куча. Они будут убеждать Яну в том, что она великолепно выглядит и что все будет хорошо. Затем весь день ей придется делать вид всезнающей, все понимающей и всемогущей императрицы. И вряд ли удастся хоть немного поплакать в укромном уголке. Да и где найдешь его во дворце? И кто ее в нем оставит наедине? Страшно. Хотя все доктора в один голос уверяют, что причин для беспокойства нет, и роды пройдут удачно. Уже совсем скоро. И как бы соглашаясь с этим, в животе в очередной раз шевельнулся ребенок. Ее ребенок. И где его носит, этого Артуа? Была бы сейчас жива мама. Она все понимала и умела успокоить и приласкать. Отец всегда был суров. Яна даже побаивалась его немножко. И только после смерти родителей она поняла, что это была маска, которую он был вынужден носить. Она и сама носит такую маску. Носит с утра до вечера. И только Сартуа позволяла себе снимать ее. Яна почувствовала, как глаза ее наполняются слезами. Артуа тоже умеет и пожалеть, и приласкать. Да так, что иногда трудно понять, жива ли она еще или уже нет. Это называется сладкой смертью. Она знает. Первый раз она увидела его, когда он вошел в бальную залу. Нет, первый раз был еще раньше. И она говорила ему об этом. А он так и не спросил, когда же это произошло. Зато как он на нее смотрел. Она привыкла, что мужчины обращают на нее внимание. Давно уже привыкла. Но такой взгляд, где восхищение перемешано с болью, был только у него. Сначала она даже не понимала, откуда столько боли в его глазах. И только потом догадалась. Так смотрят на то, чем восхищаются, понимая, что получить это не смогут никогда. А как забавно он смущался после случая с Бобсом, собакой, которую он принял за чудовище и от которой пытался спасти Яну. Ее величество снова прыснуло, чувствуя, как с ресниц слетели слезинки. Перепады настроения в последнее время для нее стали обычны, как и постоянно накатывающая тошнота. Дверь открылась, пропуская служанок. Все, нужно снова надеть маску, которую можно будет снять только перед сном, когда никто не сможет увидеть, как плачет императрица. Ее снова ждет рутина. И первым из дел будет встреча с Кенгрифом Стоком, начальником тайной стражи. Сначала он сделает доклад о текущих делах, а в конце разговора извиняюще разведет руками. Нет, Ваше Величество, по-прежнему ничего не известно. В конце длинного широкого коридора, по которому сейчас шла Яна, показалась чья-то фигура, и у императрицы часто забилось сердце. Неужели это он? Он всегда объявляется внезапно после своих отлучек, а она в таком виде. И пусть все вокруг говорят, что она по-прежнему прекрасна, но ведь зеркало-то не обманешь. Нет, это не он. И как она могла ошибиться? Даже ничего общего нет. Возможно, они бы всю жизнь так и оставались любовниками. Поначалу, когда она заявила, что сделала свой выбор и что никто не сможет повлиять на ее решение, все были против. Сказала она так в ответ на замечание герцога Аниойского, дяди, двоюродного брата мамы, сказавшего ей о том, что она уделяет слишком много внимания безвестному дворянину, да еще и чужестранцу, намекая на их близкие отношения. Мнение герцога всегда значило для нее очень много. После смерти папы и мамы род герцога был чуть ли не единственным, на поддержку которого она могла бы рассчитывать. От ее рода, рода Крандейлов, осталась только она одна. А вот желающих занять ее место на троне было очень и очень много. Яна знала, что причиной смерти родителей была не вьенская лихорадка. Их отравили. Яна даже знала, куда ведут следы. И понимала, что на месте Артуа должен быть представитель могущественного рода, имеющего в империи значительный вес. И как же было тяжело выслушивать все это от герцога, настаивающего на том, что ей следует расстаться с Артуа. Артуа, видя ее состояние и догадываясь о причинах, вел себя особенно нежно. А во взгляде его была боль, словно он в любую минуту ожидал услышать от нее, что между ними все кончено. Затем было их обручение. Как она долго ждала его предложения. Ждала, понимая, как много зависит не от нее. Он был таким робким и все никак не мог решиться. Когда они обручились, Яна не носила кольцо с фениксом. Он просил, чтобы никто пока не знал об их помолвке. И она лишь тайком могла любоваться целой вселенной, заключенной в камне. Какой же он забавный. «Подожди немного, пока я не стану очень влиятельным человеком в империи, а уж тогда...» — просил он. «Как будто от этого что-то зависит». Позже мнение герцога внезапно переменилось, хотя она так и не поняла, почему. Просто дядя перестал настаивать на том, чтобы Яна рассталась с Артуа. Потом была поездка Артуа на север к Вардам. Когда он уехал, Яна и поняла, что ждет от него ребенка. И с каким нетерпением она ожидала возвращения Артуа, чтобы сообщить эту весть. Он блестяще справился со всем, что должен был сделать герцог Илойский, глава делегации. Герцог в своем письме так и написал, что в заключении мирного договора с Вардами целиком заслуга барона де Койна. И это человек, о тщеславии которого в империи рассказывали анекдоты. В то время как Артуа оттачивал дипломатические навыки у Вардов, в империю прибыл великий герцог Эйсенгерм Сайндра. Сколько нового она узнала о своем женихе, того, о чем он ей никогда не говорил. Герцог сказал, что обязан Артуа своей жизнью и своим счастьем. Затем произошло то, после чего она чуть не потеряла Артуа навеки. Яна снова вздрогнула, вспомнив, как увидела его на полу дворцовой залы в пятне крови. Его увезли, а ей было так плохо, что она боялась потерять ребенка. 2 дня она металась в бреду и все это время задавала окружающим один единственный вопрос — как Артуа? Ей говорили, что все хорошо, что он пошел на поправку. Но она-то понимала, что сейчас, в ее состоянии, никто не станет сообщать ей страшную весть. Затем она сразу поехала в его дом, но Артуа там уже не было. Если бы она опоздала хоть на день, отправившись разыскивать его. Когда они все же встретились, он сделал шаг навстречу, но затем застыл, и лицо его было таким холодным, будто каменным. Был трудный разговор, а затем все стало так замечательно. Ее императорское величество Яниана I улыбнулась, вспоминая выражение его лица, когда он забрался с букетом необычных, но таких красивых цветов, через окно в комнату, где она спала. Какое растерянное у него было лицо, когда он обнаружил комнату пустой. Она смотрела на него, спрятавшись за занавеску, и не смогла сдержать смех. Вот и кабинет. Все. Сейчас придет граф Кенгрифсток с еженедельным докладом. Затем отчет департамента финансов. Обед, после которого ей удастся немного отдохнуть. И в самом конце дня предстоит очередная встреча с Биндюсом Мейнтом, послом Трабонского короля Гатома. Крайне неприятный человек. В последнее время он ведет себя просто вызывающе. Ясное дело, по указанию своего короля. Разговор опять пойдет о западной провинции империи, Сверендер. И где трабонцы только выкопали эту бумагу? Посол в последнее время перешел чуть ли не к прямым угрозам. У Трабона сильная армия, кто же спорит? И империя сейчас не готова к войне. Для нее не самое подходящее время. Да и отец всегда говорил, что даже самый шаткий мир все же лучше, чем война. Так что придется весь день носить на лице эту маску, ведь нельзя проявлять ни малейших признаков слабости. Внутри империи врагов тоже хватает. Яниана вспомнила, что она чувствовала, когда до свадьбы оставались считанные дни, а его все не было. Не выдержав, она тогда приказала доставить для разговора Анри Калайна, одного из людей Артуа. С ним она уже была знакома. Именно он предположил, где мог скрываться Артуа после их размолвки. И опять она узнала о нем много нового. Анри уверил ее в том, что в пропаже Артуа виноваты какие-то непреодолимые обстоятельства. В этом они согласились оба. Артуа притягивает к себе проблемы как магнит. Ну хотя бы весточку мог прислать. Ведь он должен понимать, как она переживает. Кто бы только знал, как она устала изображать всесильную и всемогущую императрицу. Как хочется прижаться к его груди и на миг почувствовать себя маленькой слабой девочкой. Дверь кабинета распахнулась, пропуская начальника тайной стражи. «Здравствуйте, господин граф. Проходите. У нас с вами не так много времени», —